Очень хорошо. Так, значит, Дон Серано, герцог де ла Торре, главнокомандующий всеми войсками Испании, это сделал. Дон Серано, которого мы так любили, полагается на то, что мы не предадим в руки палача герцога де ла Торре. Но право, герцог, испанские повелители не раз отрубали голову сановникам за подобные же дела, отважные, но заслуживающие наказания. Королева приговорила герцога к такой же смерти, но она не может принести в жертву дона Франциско Серано. Ваше Величество, отложите в сторону всякое великодушие, умоляю вас. Приказывайте все, что вам угодно. Не горячитесь, дон Серано. Мы все забудем, если вы скажете, куда скрылась убийца, которую вы так великодушно спасли. Ваше Величество, неужели вы меня считаете таким бесчестным, способным на подобную измену для того, чтобы спасти свою голову? В таком случае пишите скорее приказ Вермудецу, и я сам его снесу, — воскликнул Франциско в пылу благородства. В эту минуту он был так прекрасен, что Изабелла не могла не любоваться им. Так королева просит вас сказать ей, где находится Энрико. Довольно с вас, дон Серано? Это грустная тайна, ваше величество, — сказал Франциско, которому уже было известно, что Жозе бежал за несчастной до самого Мансанареса, и что она, как все полагали, нашла себе могилу в его волнах. — Энрико умерла? — спросила Изабелла с нетерпением. — Мне только что об этом доложили, ваше величество. Вода не оставляет даже следов, по которым можно было бы отнять у нее труп несчастной жертвы. Королева сперва была очень удивлена этим известием, но потом на лице ее показалась улыбка внутреннего удовольствия. — Вы требуете отставку, герцог? Неужели печальное известие вас так поразило, что шпага ваша стала вам чересчур тяжела? Мы думаем, что смерть в волнах должна быть предпочитаема той, которую заслуживает детоубийство. Сам Бог видит, что Энрико невиновна, — воскликнул Франциско, воодушевляясь. За других очень легко клясться, но оставим это, — сказала королева сердито. Итак, мне остается только просить вас принять эту незапятнанную шпагу, которую вы мне собственноручно вручили в блаженную минуту, — сказал Франциско, преклоняя колено и передавая золотую шпагу королеве, смотревшей на него своими исполненными страсти глазами. — Герцог де ла Торре, забудьте все, что случилось с того дня, как я возложила на вас эту должность, и до нынешнего. Я только что получил еще другую новость, которая сильно поразила меня и наполняет мое сердце грустью. Дон Мигуэль Серано так сильно заболел, что он пожелал еще раз перед смертью увидать своих сыновей. «Почтенный ваш отец, ах, так спешите, спешите, не оглядываясь, в замок Дельмонт. Вас будут сопровождать мои искреннейшие желания и надежды на его выздоровление», — проговорила Изабелла с чувством. «Сын от души благодарит вас, ваше величество. Так как я не желал бы более покинуть больного отца своего, так прошу вас возвратить эту шпагу тому, у кого она была отнята. Возвращусь ли я когда-нибудь в Мадрид? Это не может быть решено сегодня». «Мы берем назад очень неохотно и только по настоятельной вашей просьбе этот знак нашей величайшей к вам милости, герцог. Да возвратит вас к нам скорее Пресвятая Богородица с хорошими известиями о выздоровлении вашего отца».